но конечный результат мог быть точно таким же. Грекко запил. Это конец», — повторял он безнадежно. «Мы ничего не можем сделать. Нет, Грек, нет. Мы не имеем права сдаваться, не имеем права. Какая разница? Демоны заполонили всю землю, Вирджи. Люди, о которых пишут в газетах, умрут от помолодения, и другие тоже умрут, даже растения и животные, и микроорганизмы тоже вымрут, как только демоны приспособятся к ним». А потом, почему же нет и воздух, и камни, и океаны, даже сама Земля, вспомни, энтропия Вселенной, как предполагают, стремится к максимуму не только в целом, но и в каждой отдельной части пространства. Эволюция Земли пойдет вспять, причем пятнами, а это может быть еще хуже, потому что некоторые области будут эволюционировать, другие регрессировать, как это происходит в моем теле. О, да жалится над миром Бог, старина Вирджи. Ведь дело не ограничится только землей. Что способно остановить распространение демонов на Луну, на другие планеты и дальше, за пределы Солнечной системы, на другие галактики даже? А почему бы и нет? И тогда Греко! Греко! Чудовищный, металлический, нечеловеческий голос наполнил комнату. Он несся снаружи. Я подпрыгнул на целый фут. Голос звучал, как зов демона. Но я взял себя в руки и сообразил, что это кричит громкоговоритель, установленный на улице. «Греко! Греко! Мы знаем, что ты здесь! Выходи!» Мной овладело знакомое неприятное ощущение. «Полиция!» — крикнул я. «Греко, это полиция!» Он вяло посмотрел на меня и покачал головой. «Нет. Вероятнее, что ФБР». Вот мы и дождались. Я вышел на улицу, не дожидаясь разрешения Греко. Я остановился на пороге, и три ярких луча ударили мне прямо в глаза. Лабораторию со всех сторон окружали машины, но я их не видел. Я вообще ничего не видел после того, как были включены эти прожекторы. Я окаменел и боялся шевельнуться. Хотел, чтобы они поняли, что я не Греко и у меня нет оружия. Они это поняли и позволили мне выйти. Меня посадили в одну из машин, и рядом со мной сел худощавый сероглазый молодой человек в шляпе с узкими полями, вежливо не спускавший с меня глаз. Мне позволили посмотреть, что будет дальше. А это было совсем не смешно. Греко так и не вышел. Они все кричали ему через громкоговоритель, и, наконец, он отозвался голосом слабым, спокойным, который, казалось, шел ниоткуда. Он сказал только: «Уходите, я не выйду. Предупреждаю, не пытайтесь ворваться силой». Но, конечно, он знал, что они не послушаются. Они и не послушались. Они попытались применить силу. А он, как в романе, тоже применил силу в ответ. Когда я вышел, дверь дома захлопнулась. Они выломали из забора столб и пустили его в ход, как таран, но он тут же загорелся. Они разыскали железный брус от старой кровати и попробовали пустить в дело его, о чем тут же и пожалели. Он расплавился посредине, обдав их огненными брызгами. Вежливый молодой человек сказал, забыв про вежливость: «Эй, ты, что он там делает? Что у него там такое?» «Демоны», — сказал я тупо. «Зря я так сказал, но что мне оставалось? Пытаться втолковать федеральному агенту уравнение Максвелла?» Они предприняли еще одну попытку, их было по крайней мере человек 15-20. Они побежали к окнам, и окна разлетелись и окатили их вишнево-красным дождем расплавленного стекла. Они попытались вновь сунуться через пустые рамы, когда никаких стекол уже не осталось, и рамы заполыхали вокруг них. Голубой дым вспыхнул белизной в желтом свете пламени и белом прожекторов. Они пробовали и в одиночку, крадучись, и группами человек по 10, громко вопя. Это было безнадежно. Безнадежно для обеих сторон, потому что они не могли ворваться в дом, а Грек не мог выбраться из него, так как они не уходили. Даже тогда, когда с глухим хлопком и желтой вспышкой взорвался бензобак одной из машин. Только я и худощавый молодой человек в мгновение ока выскочили из машины. И тут все машины взлетели на воздух. Но они не отступились. Тогда их пистолеты начали стрелять сами собой, не дожидаясь, чтобы кто-нибудь нажал на спуск, а стволы размягчились, потекли и разбрызгались по земле. Но у них еще оставались руки, и они не отступили.